от Теночтитлана к Мехико. Юго-западный район Мехико называется Педригаль от слова «пьедра» — камень. В первом тысячелетии до нашей эры вулкан Кситле похоронил здесь под своей лавой цветущую культуру индейцев племени Куикуилко. От некогда могущественного народа остались только легенды, и одна из них гласит, как в час извержения вулкана люди в поисках спасения поднялись на пирамиды, и верховный жрец предсказал, что пройдут века, и жизнь на этом месте возродится с новой силой. Жрец оказался прав. Около 7 веков назад племя ацтеков кочевало по Мексиканскому Нагорью в поисках подходящего места для закладки города. Однажды взором индейцев открылась чудесная долина. В центре ее изумрудом сверкало озеро, а посередине его возвышался остров. Вожди ацтеков увидели сидевшего на кактусе орла, который долбил клювом змею. Жрецы сочли это за благоприятный знак, предсказали, что здесь добро всегда будет торжествовать над злом, и повелели основать город. Орел, убивающий змею, стал символом страны, а впоследствии из легенды перекочевал на государственный флаг Мексики. Теночтитлан, основанный в 1325 году на двух островах озера Тескоко, с долиной соединялся тремя дамбами, по бесчисленным каналам и протокам сновали индейские каноэ и барки. Город родился среди воды, она была его колыбелью, его транспортом, его вдохновителем и угрозой. Вода была для Теночтитлана благом и трагедией. Во время правления Ауицоля был построен акведук, чтобы провести пресную воду от источников Койоакана. Мера эта впоследствии оказалась нецелесообразной, так как строители не могли управлять потоком, постепенно захватившим Теночтитлан и приведшим к наводнению, в котором погибли люди, посевы и животные. Неудержимый поток воды достиг дворца самого Ауицоля, и правителю пришлось укрываться на возвышенности не только от наводнения, но и от реальной угрозы восстания подданных. Только благодаря мудрому вмешательству владыки Несауалькойотля удалось укротить этот разрушительный поток. Это был замечательный строитель, известный к тому же своей любовью к поэзии, астрономии и философии. Он построил дамбу, которая делила соленые воды озера от пресных вод, а также другие замечательные гидросооружения. Город был неприступен, особенно если учесть военную технику индейцев того времени. Острова, соединенные друг с другом и с берегом дамбами, быстро застраивались храмами-пирамидами, монументальными дворцами, жилищами воинов, торговцев и ремесленников. В разные стороны от озера пробивались каналы, по которым в столицу доставлялись строительные материалы, продовольствие, цветы и другие товары, дань, которую окрестные племена платили ацтекам. До сих пор сохранились остатки этой поистине венецианской системы каналов в пригороде Мехико. Но Сочимилко в сравнениях с Венецией не нуждается, он ее старше. Жители его, как и 6 веков назад, выращивают овощи и цветы на берегах бесчисленных каналов и проток. Только теперь этот пригород стал, скорее всего, туристической достопримечательностью. Сочимилко — это зеленые коридоры над каналами, по которым плавают на мексиканских гондолах трахинерос. В трахинерос нет обычных лодочных скамеек. По бокам их стоят стулья с твердыми спинками, посередине стол, на котором стоят пиво и солонка, лежат помидоры, все очень по-домашнему. В маленьких озерах Сочимилко плавают розовые и желтые клумбы. Цветы растут на плотной подушке из водорослей, Порой несколько водоплавающих клумб соединяются вместе и дрейфуют уже целой лужайкой. Когда в Мексике появились испанские конкистадоры под предводительством Эрнана Кортеса, индийский правитель Монтесума II осыпал испанцев дорогими подарками и совсем не помышлял о сопротивлении. Но в конце 1520 года в Теночтитлане вспыхнуло восстание, во время которого Монтесума был убит. Испанцы, потерявшие значительную часть своих людей, были выброшены из города. Сейчас на одной из окраин мексиканской столицы любой мальчишка покажет дерево печальной ночи, многовековую смоковницу, под которой якобы горько рыдал Кортес, решивший, что звезда его закатилась. Однако распри индейцев между собой позволили испанцам создать новую коалицию против ацтеков и организовать осаду Теночтитлана. В августе 1521 года в город ворвались солдаты Кортеса, и ацтекские воины под предводительством своего вождя Куатемока, последнего правителя некогда могущественной империи, 90 дней отбивали все атаки испанских солдат. В осажденном городе свирепствовали голод и эпидемии, ежедневно уносившие тысячи жителей. Но жители Теночтитлана отвергали все предложения Кортеса о сдаче. И только после того, как в бесконечных сражениях погибли почти все ацтекские мужчины, Куатемок приказал оставшимся в живых тайно покинуть город. Однако сам вождь был схвачен и после короткого суда повешен. Но, как утверждают индейские хроники, тело Куатемока было похищено и с почестями предано земле. В них даже называется место, где располагалась могила вождя — Искатеопан. Однако попытки ученых отыскать эту могилу до сих пор оказывались тщетными.